но те лишь стучали по корпусам едущих впереди танков, обдирая клочья краски. Сквозь рев выстрелов доносились голоса орков, орущих что, то на своем примитивном наречии. «Эти ксеноублюдки», — подумал Тракс, — «лишь звери в глазах святого бога, императора. Они не заслуживают жалости, и орудия Таллорена надаруют им лишь вечную гибель. Гарбракаурлок», — завывали зеленокожие. «Гарбракаурлок». А Мария было больно даже слышать это имя. Конечно, офицеры Астра Милитарум многое знали об этом орочьем вожде, но с каким почтением ксеносы кричали его имя, о, богохульство. Ненависть Тракса к ксеноотродьям вспыхнула с новой силой, и он поднял халик над головой. Талларнские танки прошли сквозь укрепления, словно цепной меч сквозь гниющее мясо. Воздух наполнился дымом от выстрелов и запахом выхлопных газов. Вопли умирающих зверей стали лучшей музыкой для ушей Тракса. Химера Альраббама умерла на полпути через последнюю дюну перед назначенной точкой пересадки на дне низины. Ее не разорвал на части взрыв, не раздался жуткий скрежет заклинивших шестерней. Нет, она просто задрожала и умерла, погибнув жалкой смертью среди удушливых песков. Стоявший у турели Тракс оглянулся через плечо и с гневом уставился на сломавшуюся машину через затемненные защитные очки. Он поднес руку к лицу, чтобы еще лучше прикрыть глаза, и выругался, увидев, что она опять трясется. От постоянного воя нервы капитана уже и так были натянуты до предела, а теперь еще это. Он сжал кулак, дав волю гневу и не желая, чтобы кто-то увидел его дрожь. Пройти так далеко, но подвести сейчас, неприемлемое. Слабость, отвратительно, Альраббам, со злостью заговорил он по воксу, твоя машина остановилась, я же сказал, капитан, ответил ему Дуфадар, она выдохлась, дальше мы не сможем проехать, а Мария хотел сплюнуть от досады, но так лишь попросту бы потратил драгоценную влагу, 3 дня назад он ввел режим строгой экономии воды, и обязан был сам подать солдатам пример, в пустыне приходилось беречь все, даже слюну и мочу. Любую влагу можно было переработать с помощью встроенных в машины утилизационных фильтров. Конечно, прекрасным напитком такое не назовешь, но сгодится на случай худших из испытаний, уготованных им императором. Можно пить, если потребуется. Все талларнские воины пустыни знали, что если остается либо пить собственную мочу, либо умирать от жажды, то следует пить с удовольствием и благодарить императора за его щедрость. «Выводи людей», – процедил Тракс. «Пересаживайтесь». «Немедленно, а химеру заминируйте. Мы ничего не оставим преследующему нас врагу. Ничего». «Да, сэр», — огрызнулся Альраббам, но в голосе его слышалось и горькое негодование. Естественно, после произошедшего все солдаты чувствовали горечь. Горечь и страх. Иблис Амрарк стал городом смерти. Повелители песков опустили бульдозерные отвалы и проломились через обломки жалких укреплений, давя их гусеницами святых боевых машин. Ксеносы сопротивлялись яростно, но тщетно. Мелкокалиберные пули отскакивали от брони, а установленные на спонсонах танков тяжелые болтеры осыпали окружающие здания огнем. Обрушивались стены, падали перекладины, а в воздух взмывали клубы песка и пыли, под которыми навсегда умолкали зеленокожие стрелки. Колонна же приближалась к нависшей над Иблис Амраргом громаде собора, катясь по улицам. Наконец, они вышли на очередную площадь, разбрасывая обломки. Тракс скривился, увидев, как орки осквернили некогда славный имперский город. Зеленокожие твари заморали стены своими примитивными рунами и явно не так давно сражались друг с другом. Возможно, однажды ксеносы перебьют друг друга, если на то будет воля его, подумала Мария, и тем подтвердят истинное превосходство империума над подобными дикими зверями, и даже над нашим величайшим врагом, который, как знал только Тракс, поджидал их в глубоких туннелях под собором. Наше превосходство неоспоримо. Это ведь так, да, конечно же так, в его разуме не было места для сомнений, не было трещин в прочнейшей броне убежденности. Его вера в императора была сильна, а император защищал правоверных. До самой оскверненной былой святыни солдаты были вольны убивать все чужацкое во имя владыки человечества. Но потом, что Тракс прекрасно понимал, все станет иначе. Ему оставалось лишь положиться на волю императора и замысел полковника, а пока исполнять свой долг. Да, капитан осознавал, что будут жертвы и сожалел об этом. Его солдаты, вся его рота, стали Амария за годы службы семьей, но владыка человечества ожидал от него исполнения долга. У победы в любой войне есть цена, а предназначение имперских гвардейцев – сражаться и умирать во имя его на службе ему, да исполнится воля его, прошептал Тракс. Да обретут они награду, Представ перед лицом императора, они катились все дальше, сокрушая все и вся встававшие на пути в соответствии с божественным предначертанием. Бронетанковая колонна стала неудержимым воплощением железной воли императора в этом им забытом месте. Ничто не могло выстоять перед ним, ничто не мог. А затем разряд плазмы испарил четвертый бронетранспортер-штурмовик пустыни и всех солдат в нем прежде, чем капитан понял, что происходит. «Ответный огонь!» – закричал он по общей частоте связи, придя в такую ярость, что начал брызгать слюной. То была машина Аль-Насира, воина, что прослужил в роте капитана уже 8 стандартных тирранских лет. Его гибель, столь внезапная, столь жестокая, стала воистину горькой утратой. Дуфадар даже не увидел, откуда пришла смерть. Танки начали поворачивать башни, ища цели, но вокруг не было ни следа движения. Орк, стрелявший плазмой, мог находиться где угодно. Все вокруг выглядело одинаковым. Занесенные песком улицы, опаленные солнцем дома, сливающиеся в единый пейзаж запустения, ненависти и разорения. Не было видно ни единого ксеноса. «Неприцельный огонь!» – воскликнул капитан. Взревели основные орудия лиманруссов, зарычали установленные на корпусах химер тяжелые болтеры. Ярость танков сокрушала дома, стены рушились под огнем бронетранспортеров. Воздух наполнился удушливой пылью, пламенем и воплями гретчинов. Амария положил руку на рычаг, опускавший его кресло вглубь башни. Над капитаном закрылся люк, раздалось шипение, пока выравнивалось давление. Теперь тракса омывали не лучи палящего солнца, но зеленое внутреннее освещение танка. «Что прикажете, сэр?» – спросила его водитель, рядовая Каллан, оглянувшись через плечо. Они были солдатами Астра Милитарум. Что еще оставалось делать? «Вперед!» – рявкнул Тракс, и гнев Талларна покатился, круша дорогу широкими гусеницами. Своим двигателей танк наступал через площадь, ведя за собой колонну. Амария же смотрел на Ауспик, следя за тепловыми сигналами стаи паникующих ксеносов, которыми кишели осыпающиеся здания. Чего он не видел? Так это ни единого признака плазменной пушки. Без хотя бы остаточного термального следа невозможно было понять, откуда стреляли. Значит, орудие мобильное, наверняка установленное на машине и уже увезенное. Любой из жизненных показателей мог принадлежать наводчику тяжелого орудия, но какой? Впрочем, очевидное решение было простым. Убить всех. Тракс внимательнее посмотрел на Ауспик. Зеленые руны кружились на трехмерном изображении. Чудесная машина указывала, куда направляется сейчас танк, словно компас, показывающий на север, и высвечивала поправки, учитывая высоту и возможный сдвиг ветра. 2,8 на 92, высота, 5, сказал он наводчице. Фугасными. Есть, ответила та, вращая рычаги, а заряжающий загнал тяжелый снаряд в казенник и захлопнул его. Готово. Амария прищурился, оценивая направление движения. Это скопление тепловых сигналов, перебирающиеся на новое место орки из расчета плазменной пушки или же просто бегущие гретчины, неважно. Все они ксеновыродки. Огонь. Орудие взревело, грянуло. Казенник содрогнулся, стреляная гильза рухнула в приемник. Запахло раскаленной медью и фицелином. Заряжай, приказал Тракс, фугасными. Солдат поднял тяжелый снаряд и потащил. Мускулы на его потной голой спине вздулись. Заряжающий довольно усмехнулся, затолкав ношу в казенник, улыбнулась и наводчица. «Будьте стойкими», — заговорил в вокс, рупор капитан. «Дрогнул ли наш благородный генерал Аль-Фаллан перед полчищами ксеносов на Гриннаке?» «Нет, он остался решительным до самой смерти, даже когда его пронзили собственным клинком, и боролся до последнего вздоха. Во имя генерала и в память о нем, огонь!» Здание впереди раскололось от попадания огромного снаряда. Бризантный заряд взорвался с силой сотни бронебойных гранат. Над танком и всей колонной поднялось громадное облако пыли, ослепив всех. По бокам машин вновь застучали пули, когда ксеносы начали стрелять в ответ. «Пули, но не плазма. Едем к собору», — приказал по воксу Амария капитанам других танков. «Там то, зачем мы пришли. Вернем Халик, рассредоточиться, наступайте огневыми звеньями. Во имя императора, вперед!» Колонна разделилась, словно на учениях, водители выполнили маневры, которые они столько раз проводили еще в бескрайних пустошах Талларна. Теперь за Траксом следовали три танка и три химереры. Такой была стандартная огневая группа для налетов с целью зачистки и уничтожения. Амария намеревался действовать по всем правилам, пока есть возможность. «Залезайте!» — закричал по воксу Тракс, наблюдая, как солдаты из отделения аэробома пытаются втиснуться в уцелевшие машины. Увы, места для всех там не было. Из клапанов мертвого бронетранспортера валил густой маслянистый дым. Все уже выбрались наружу, но в двух оставшихся химерах и прежде было тесновато. Поэтому шесть пехотинцев оказались вынуждены идти через пески вслед за машинами, перебиравшимися через гребни дюны, съезжавшими во впадины, навстречу базе огневой поддержки, навстречу спасению. Позади танка взорвалась оставленная химера, фугасная мина разнесла ее на части, а шедшие за ним солдаты отставали все дальше и дальше, но проводить операцию по правилам не вышло, поскольку ни в одном правиле не говорилось, что делать, если тебя пытаются испарить из плазменной пушки. Подобного оружия просто не могло быть у жалких грязных тварей, таких как гретчины. Возможно, оно нашлось бы у крупных орков, но что им делать на поверхности? Наверняка они еще находятся в глубоких катакомбах под собором, глубоких настолько, что не достанешь орбитальным обстрелом, упиваются победой и делят добычу, похищенную с тел погибших воинов генерала Альфа-Лана. На инструктаже полковник сказал, что до прибытия в собор им следует ожидать разве что сопротивление легкой пехоты. Но когда взорвался танк, вспыхнули пурпурные молнии и потек расплавленный керамит, капитану пришлось признать, что похоже они выдавали желаемое за действительное. Он осознал, что возможно плазменная пушка была одним из трофеев, ведь зеленокожие были известны как бесчестные падальщики и воры. А Мария скривился, представив славное творение имперских технологий в руках мерзкого зеленокожего, но чего еще ожидать от таких чудовищ. Он приказал перестроиться обратно в колонну, сочтя, что лучше положиться на численное превосходство, пока не будет обнаружен враг, способный обрушить гибельное атомное пламя. Лейтенант Марара, приказываю высадиться и рассредоточиться. Прочешите дома впереди и найдите пушку. Есть, сэр, ответил через вокс, передатчик офицер. Бронетранспортеры остановились, выстроившись в защитный круг, чтобы прикрыть огнем высаживающиеся стрелковые взводы. Солдаты бежали, пригнувшись, держа длинноствольные лазружья у бедра. Их шимаги развивались по ветру, а затем откуда, то начали стрелять из тяжелого болтера. Череда ударных кратеров протянулась навстречу бегущим людям по запыленной улице. Двое солдат рухнули, истекая кровью, попав в зону поражения. Дульная вспышка ярко сверкнула на ауспике Тракса, стреляли из высокого окна почти прямо перед ними. 0,8 на 0 при подъеме на 9, крикнул наводчице Амария. Огонь, грянуло. Верхний этаж здания начал рушиться. Стоббер умолк, заряжающий что, то проворчал, вбивая новый снаряд в дымящийся казенник. Убить их всех, пока можем. Построиться, процедил в вокс Амария. Следуем за пехотой. Вперед. Пехотинцы исчезли из виду. Талларнские солдаты, прирожденные диверсанты, пробирались через лабиринт улочек и домов перед бронетехникой. Впереди рушились обветшалые дома, когда воины расправлялись с засевшим противником бронебойными гранатами. Чисто, раздался треск голоса из вокса. Колонна, следуйте курсом 6-8 на 3. Наступаем. Понял, ответил Тракс. Это была Дуфадар Аль-Маддон, старший Дуфадар взвода Альфа и одна из самых свирепых женщин, которых Тракс когда-либо знал. В роте ходили слухи, что Аль-Маддон стала самой юной из представителей племени, когда-либо проходивших священное испытание песками. На протяжении 30 дней и ночей она в одиночестве пробыла в глубинах пустыни и выжила, имея при себе лишь нож да фляжку воды. Когда же испытание завершилось, то она не просто вернулась к своим живой и здоровой, но еще и принесла в качестве дара голову убитого ей огромного песчаного раптора. Такие звери несли в себе могущественную магию, магию ночей и пустыни, и потому об убийствах их стоило рассказывать истории. Тогда Аль-Маддон было только 11 стандартных тирранских лет. Во всяком случае, так гласила легенда роты, но Амария вполне мог в нее поверить. Серьезная активность впереди, через несколько минут доложила Дуфадар. Советую двигаться как можно осторожнее. Это не гретчины. Тракс нахмурился. Если то, о чем ему рассказал, правда, а причин сомневаться не было, то по меньшей мере у приближенных к вождю орков было лучшее снаряжение и оружие, о котором они могли мечтать. Похоже, нашлась и плазменная пушка. Противотанковые мины, сложно сказать, сэр, возможно. Ее голос заглушил внезапный треск лазерного огня, а затем выстрел. По уже страдавшей от помех частоте разнеслись проклятия и вопли, голос Аль-Маддон, кричащий приказы посреди яростной перестрелки, и рев орков. Всем отрядам, готовьте осколочные штурмовые гранаты, приказал капитан. Вперед! Воистину, худшим полем боя для танков являлись тесные улицы городов. Такие машины создавали для наступления прямо на врага, маневров на открытой местности, где можно лучшим образом использовать скорость и броню. Прорыв через узкие проходы между домами делал их относительно легкой добычей для расходных солдат врага, таких как греччины, если те были готовы или вынуждены рискнуть и пойти на почти верную смерть, чтобы подобраться поближе и взорвать бронебойными гранатами слабые места, скажем, между башней и корпусом танка. Поэтому Тракс, прекрасно это понимающий, и настоял на том, чтобы на танке установили пусковые установки, а также мощные бульдозерные отвалы, которыми можно отбросить с дороги обломки, баррикады и трупы. Колонна уже проехала полпути по узкой улице и приближалась к последней известной позиции Аль-Макдон, когда на краю Ауспика вспыхнули руны тревоги. Ксеносы выбирались из разломов в земле и бежали к танкам, сжимая в лапах взрывчатку и ружья. Амария протянул руку и хлопнул по руне пуска. На защитных щитках гусениц ворвались осколочные гранаты, и во все стороны веером разлетелась шрапнель. Капитан словно выстрелил из огромного дробовика. От зеленокожих остались лишь красный туман, достигающие по вмятинам на стенах кровавые клочья мяса. «Вперед!» – процедил капитан. Шедшие по оставленному гусеницами последнего танка и двух уцелевших химер солдаты прожили почти до полуночи. И тогда тварь настигла их в первый раз. Тракс стиснул зубы от ярости, услышав позади рев и вой, а также первые человеческие крики. Ему оставалось лишь заставить себя не слушать вопли своих солдат, оставшихся на открытой местности и ставших мучениками во имя императора. «Развернуть башню!» – закричал он наводчице. 6,91, прямо огонь. Тракс отдал приказ на чистом инстинкте и лишь затем понял, каким бессмысленным он был. «Ведь снаряды закончились и закончились давно». «Ничего нет», — ответила наводчица. «Сэр, стрелять нечем». Тракс выругался, бессильно наблюдая на ауспике за тем, как преследующее их чудовище разрывает его солдат в клочья. «Быстрее, пока оно забавляется с телами», — приказал он водителям двух других уцелевших машин. «Полный вперед, ходу». То, что Амария пришлось бросить солдат умирать, терзало его душу, но долг был важнее всего. Его рота, его семья пожертвовала всем ради задания, и он не мог подвести их теперь. Тракс должен был оставаться сильным, вести их примером, пусть и выглядел от этого бессердечным. Пусть выжившие солдаты продолжат верить в него и в их задачу. Осталось немного. Лишь когда все закончится, Амария Тракс позволит себе оплакивать погибших. Машины катились вперед, исчезая в сумерках пустыни. Солдаты пользовались возможностью, за которую их товарищи заплатили своими жизнями. Конечно, по пути они столкнулись с сопротивлением, но действительно серьезным оно стало лишь тогда, когда собор оказался совсем близко. К тому времени на танках осталось мало осколочных зарядов, а по меньшей мере на трех химерах закончились боеприпасы к тяжелому болтеру. Впрочем, капитан счел, что они проложили за собой впечатляющую 5-километровую кровавую просеку. Для последнего штурма он приказал пехотинцам погрузиться обратно в бронетранспортеры. Колонна наступала по широкой открытой площади, над которой нависал громадный собор, когда ксеносы вновь открыли огонь из трижды проклятой плазменной пушки. Замыкающая машина взорвалась, во все стороны полетели брызги металла. «Огонь!» — приказал Амария. «Огонь! Огонь!» И на город обрушилась исступленная ярость. В отсутствии четко очерченной цели танки вели огонь во все, уничтожая здания, и над Иблис, Арморгом вздымались клубы пыли. При любом выстреле из плазменной пушки на ауспике Тракса должна была появляться яркая вспышка, но он не видел ничего. В них словно стрелял проклятый атомный призрак. «Волшебство! Почему мы его не видим?» — крикнула сидевшая в нише водителя Каллан и выругалась. Танк тряхнула на груди обломков. Как тупорылые орки могут прятать пушку от имперских ауспиков? Проклятие, может, это и в самом деле была магия, колдовство мерзких ксеносов. И эта мысль испытывала решимость Амария сильнее, чем могла бы любая орда ксеносов. Капитан не боялся смертных врагов, сколько бы их ни было. Он верил, что машина, солдаты, обучение и защита великого бога, императора позволит ему сразить врагов человечества, но как можно биться против волшебства? Однако показывать это солдатам нельзя. Одно упоминание колдовства могло вызвать панику. «Возможно, что мы недооценили их», — мрачно ответил Тракс. «Горбрака не дурак, раз так возвысился среди ксенозверей». Когда уцелевшие машины колонны вышли из смертельного лабиринта улиц на площадь, С одной из башен собора сорвался второй плазменный луч. Крошечное солнце поглотило танк номер 4. Бронебойными. Приказал капитан. За генерала. За Халик. Огонь. Гнев Талларна изрыгнул святую смерть в небеса. Бронебойный снаряд пробил сделанные из песчаника стены. Высоко в небо взлетел фонтан раскаленного камня. Заряжай бронебойные. Вновь сверкнул пурпурный свет. И химера исчезла с воем раскаленного воздуха и предсмертных воплей. Пли. Танк содрогнулся и выстрелил вновь. Другие лимонорусы из колонны Амария нашли цель, и грозные снаряды, пробивающие броню и крушащие камни, взмыли навстречу небу. Искривленный шпиль собора начал плавиться и оседать. Плазменная пушка умолкла. Расплавленный камень потек по аркбутанам оскверненной святыни, будто жуткие слезы. От гнева капитан заскрежетал зубами, ведь ему пришлось уничтожить великолепный памятник императору. Будь они прокляты. Пусть сгинут все орки, мерзкие твари, опорочившие славный храм и заставшие его пойти на крайние меры. О, если бы только Трак смог сжечь всех зеленокожих в галактике, то без колебаний и сомнений отдал бы ради возможности свершить это во имя императора свою жизнь. Вперед, процедила Мария, слишком хорошо помня, что в отравленных глубинах Иблис, Амрага остается иное грозное оружие. Двери собора были почти 9 метров в высоту и 6 в ширину. Так велики, что в них легко смог бы проехать танк. Как это сделал гнев Талларна, когда по приказу Амария на них обрушился еще один бронебойный снаряд, разнеся в щепки тысячелетнюю твердую древесину. Внутри их ждала цель, цель и великое чуждое зло. Имперская гвардия пришла за ними, во имя императора. Танк с грохотом покатился по нефу собора подобной пещере центральный зал, столь высокий, что было сложно разглядеть своды каменного потолка. Солнечный свет сочился сквозь высокие витражные окна, отчего в воздухе можно было увидеть летящие древние пылинки. Одно присутствие бронетехники осквернило это место. Под гусеницами треснул выложенный мраморной мозаикой пол, двигатели изрыгнули впавшие прежде благовониями воздух пары прометиума. Тракс откинул люк и, поднявшись в командирском кресле, глубоко вздохнул запах дыма и фицелина. Запах победы. На другой стороне исполинского зала, почти в километре от них, находился высокий алтарь, над которым надругались ксеносы. Они повалили огромную золотую аквилу, заморали каменную глыбу своими богохульными символами, но даже отсюда Тракс видел в свете установленных на бронетранспортеры прожекторов то, зачем отправил его полковник, халик генерала Альфа-Лана. Реликвия столь славная и могущественная, что даже без плана старшего офицера Амария был готов рискнуть ради ее возвращения всей ротой. На Гриннаке сам проклятый Горбрака убил почтенного и благородного генерала, выпотрошил его собственным клинком. Нельзя было допустить, чтобы последней кровью, которую вкусило легендарное оружие, была кровь его же хозяина. Нет, его следовало вернуть, вновь разить им на службе императора. Так следовало поступить ради чести всего Талларна. Но целью задания являлся не только Халик. Полковник и давший ему указания штаб продумали план с долгим прицелом, в который из всей роты был посвящен лишь Тракс. Когда тварь настигла их во второй раз, они сбежали. Тракс знал, что его храбрых и гордых солдат тошнило от мысли бежать, а не сражаться, но что еще оставалось делать? Без снарядов им не победить. Одними болтерами не убить такое ужасное чудовище. Они слышали, как приближается монстр. Его вой и скрежет сочленений заглушали даже рев двигателей. Тварь завывала от бешенства, тем самым разрушая безмятежность пустынной ночи. «Вперед!» – заорал Вокс Тракс, требуя от Каллан выжать всю энергию из работающих на пределе двигателей гнева Талларна. «Ходу, ходу!» «Сэр!» – раздался треск голоса Аль-Маддон, ехавший во второй химере. «Мы должны развернуться и дать бой. Мы не можем сражаться с таким созданием», – Дуфадар, – ответил Тракс, на сей раз говоря почти мягко. Он понимал ее тревогу. Аль-Маддон была истинной дочерью Талларна. Конечно, она хотела сражаться, а еще являлась слишком наивной, как поняла Мария, и потому не могла получить в имперской гвардии более высокое звание, чем имела. Иногда командиру приходилось признать, что нечто невозможно. Например, убить преследовавшую их тварь одними установленными на спонсонах тяжелыми болтерами и ружьями пехотинцев, сгрудившихся в химерах. Доверься полковнику, доверься плану, положись на императора и молись. Вперед, приказал капитан. Двигаемся медленно, здесь могут быть ловушки. Впрочем, медленное продвижение дало бы время опытному водителю танка заметить слабое место в полу и избежать провала, но не найти спрятанную мельта, бомбу. Танк, 6, к кровь орла, исчез в бушующей огненной вспышке. Раскаленные обломки прошли прямо через девятый бронетранспортер «Гнев Песков», убив всех находившихся внутри солдат. Декомпрессия от внезапного жара разорвала машину на части. Тракс цветасто выругался по ваксу и приказал всем остановиться. Сейчас они находились на полпути между входом и алтарем. Солдаты не видели ничего живого с того момента, когда прорвались к собору, но уже потеряли две машины. «Пехота, высаживайтесь», — приказал Ламария. «Рассредоточиться, двигайтесь со всей осторожностью. Я хочу, чтобы вы прочесали весь собор». Посмотрев, как солдаты выходят из химер, Тракс вздохнул, схватил переносную вокс, бусину и вставил в ухо, а затем выбрался из башни, держа в одной руке халик, а другой сжимая драгоценный болт, пистолет. «Сэр!» — воскликнула наводчица. Но, не обращая на нее внимания, Амария спустился на фальшборд, размял ноги и спрыгнул на потрескавшийся мраморный пол. «Халик! Цель! Приманка! Ночи!» В зале вспыхнул пурпурный свет. По воздуху пронесся вой и палящий жар от выстрела плазменной пушки. Трак сбросился на пол, увидев, как взрывается самый отдаленный от него танк в колонне, а затем следующий. Падающие из высоких окон косые колонны света открыли взгляду исполинские плечи и клыки полуметровой длины, выступающие из огромной челюсти. Это был самый большой орк, которого когда-либо видел Тракс, закованный в тяжелые доспехи и с каждым шагом изрыгающий ненависть и погибель. При виде чудовища Амария ощутил чистый животный ужас. При виде чего, то столь огромного, дикого и жестокого люди казались столь хрупкими. Как он надеялся на победу в таком бою? Тракс обругал себя за слабость, за внезапное отчаяние, и нашел опору в вере во владыку человечества. Ведь император защищает правоверных. Завывая, орк бежал на них по нефу. Плазменное оружие в его руках извергало смерть. Раскаленный шар ядерной погибели поглотил еще один танк. «Будь стойким», — мысленно закричал себе капитан. «Прими бремя командования и веди своим примером роту, иначе солдаты дрогнут. Убейте его», — заорал в вокс Амария. «Всем отрядам, прицельтесь и прикончите тварь, во имя императора, убейте его». Горбракаурлок заставлял себя идти, делать один тяжелый шаг за другим. Кривые закованные в броню ноги подбрасывали в воздух камни и песок, из многих машин осталось только три. Кровь капала с силовых клешней топающего по дюнам вождя. «Муё!» — кричал он в пустынную ночь. Голос жутким воем вырвался из встроенного в панцирь отжатого вокс усилителя. «Мои блестяшки! Мой варх!» Гнев гнал его вперед. Гнев и необходимость вернуть то, что принадлежало ему. А иначе что? Иначе он покажется слабаком. Ему бросит вызов. Много, много вызовов, и вождь примет все, пока не перебьет всех своих за правил. А дальше что? Не, это не круто. Надо вернуть. Вернуть свое. Гнев гнал его вперед. Каждый топот, каждый крик разжигал ярость Горбраки. Каждый шаг приводил его ближе к забившимся в машины крысам, укравшим его цацку. Каждый тяжелый шаг приводил его ближе к клинку. Он вернет его. Свою вещь, величайшие сокровища, которое имел вождь. Ну, кроме гнева, вся колонна открыла огонь по чудовищному орку. На него обрушилось столько фугасных и бронебойных снарядов, что ксенос просто исчез среди брызг испаряющейся крови и раскаленных осколков брони. Воцарилась зловещая тишина, нарушаемая лишь громким стуком. По мраморным плитам катилась разбитая плазменная пушка, вырванная из рук орка первым же взрывом. «Быть не может, слишком легко», — прошептал во ваксу лейтенант Марара. «Это верно», — согласился Тракс. «Думаю, это тот ксенос, что охотился на нас в городе. Но кто, то стрелял со шпиля из другой плазменной пушки. Думаю, что это и есть наш истинный враг. Должно быть, он выбрался из недр катакомб, чтобы напасть на нас с высоты. Мы взорвали шпиль». «Да, взорвали», — Амария кивнул. «Но никто и никогда не побеждал так легко в битвах, в которых стоило сражаться. Будут и другие враги. Где? То в соборе прячется вождь, которого гретчины называют Горбракаурлок. Должно быть, он затаился в глубинах, чтобы не стать жертвой орудий флота, но, полагаю, мы втянем его в открытую битву. И что нам делать теперь, капитан? Следовать приказам, лейтенант. Мы заберем халик, после чего развернемся и на полной скорости помчимся к своим так, словно за нами гонится сам архивраг. И ведь погонится, если на то будет воля императора. Во всяком случае, таков был план полковника. То, что им так легко удалось прикончить столь грозного орка, было настоящим чудом. Амария не обманывал себя надеждами, что они смогут это повторить, во всяком случае, завоевывавшего миры вождя, такого как Гарбракаурлак, не получится прикончить так просто. Вперед! Приказал он. Взвод Марары направился к алтарю. Отделения поочередно наступали по еще целым мраморным плиткам короткими перебежками. Солдаты прижимали к плечам длинноствольные лазерные ружья и прикрывали друг друга. Тракс было решил, что все идет по плану, что они смогут выполнить все поставленные полковником задачи. А затем пол под его ногами задрожал. «Защитное построение!» – закричал капитан. Но было уже слишком поздно. Воющие и брызжущие слюной ксеносы вырвались из недр катакомб подобно зеленому приливу в примитивными ружьями и огромными зазубренными клинками в руках. Капитан увидел, как лейтенанта Марару разрубили пополам в животе. На мраморный пол потекла кровь и кишки вывалились из двух идеально ровных половинок. Одну из его солдат ксенос ударил клинком с такой силой, что легко разрубил многослойную полимерную броню, череп и мозг. «Я ниче», – прошептала рядовая. А макушка ее уже летела по воздуху, кружась. Она покачнулась, изумленно моргая, блаженный свет императора угасал в глазах. Потянулась рукой к затылку, пораженно открыла рот, осознав, что произошло. Рухнула с глухим стуком и умерла. Вокруг проносились лазерные разряды. Талларнские пехотинцы дали бой врагу. «Война!» Донесся откуда, то сверху вой. «Воистину, война!» Загрохотали тяжелые болтеры бронетранспортеров, осыпая зеленокожих огнем. Густой крови ксеносов пролилось столько, что в ней можно было увязнуть. Тракс перекатился и вскинул болт, пистолет, выстрелив туда, откуда услышал голос. Оружие взревело, запястье капитана содрогнулось от отдачи, а святой болт взмыл прямо к потолку и взорвался где, то высоко над головой, разрывая мрамор. Ответом стало гортанное рычание. А Мария не понял слова, но от насмешливого хохота орка заскрежетал зубами. «Ксеномразь!» А затем он услышал шипение. Забрызганные кровью орков солдаты занимали огневые позиции вокруг капитана. Тракс оглянулся и увидел, как в конце нефа, там, где стояли прекрасные деревянные двери, падают укрепленные взрывостойкие затворы из пластстали. Их заперли внутри собора. Из катакомб выбежали новые орки. Шипение систем зажигания сменилось ревом огнеметов. Поток смрадного прометиумового огня поглотил одного из солдат, который был ближе всех к алтарю. Талларнец завопил, заметавшись от невыразимой муки. С его лица стекала плоть, пока Тракс не увидел череп, все еще кричавший. «Огнеметчики!» — закричал капитан. Солдаты уже стреляли в ответ, спеша натянуть противогазы, дабы не задохнуться от удушливого дыма, пахнущего горелым мясом. Талларанцы ответили яростным огнем. Однако четверо их собратьев уже стали жертвами безжалостного пламени и умерли в немыслимых страданиях, погибли ради императора одной из самых жутких смертей. После их мучительной гибели некогда святой храм наполнился смрадом, осквернившим его еще сильнее, а Тракс уже и так был вне себя от ярости. Сверху из беспросветной тьмы вновь раздался голос, грохочущий, кричащий злой гортанный бред, который служил мерзким ксеносом словами. Вспотевший в противогазе Амария выругался и снова выстрелил. Драгоценный болт лишь расколол камни. Да, ненависть придавала сил, но не приносила плодов. По залу вновь разнесся едкий смех, отчего Тракс ощутил и ярость, и отвращение. «Построиться!» – процедил он по воксу. «И наступать!» И вновь он повел колонну вперед, теперь шагая по земле, и в ушах его гремели слова полковника. «Захвати Халик, остальное неважно. Захвати Халик, и Гарбракаурлак погонится за вами. Ему придется погнаться, чтобы не потерять лицо перед Ордой. А Мария, ты должен выманить его туда, где он станет уязвим. Все остальное неважно. Мы не важны», — понял Тракс. «Ничто не важно, по сравнению с возможностью избавиться от столь грозного вождя зеленокожих, как Гарбракаурлак. Мы, просто люди, таких императору служит бесчисленное множество. Да будет так. Капитан всю свою жизнь прослужил владыке человечества. Умереть ради него будет честью. Вперед!» Солдаты прошли три четверти пути по залу, подобному великой мраморной равнине, а позади них плитки давила оставшаяся бронетехника. И тогда взорвалась вторая мельтабомба. Внезапно. Ничто не выдавало того, что сейчас будет взрыв. 20 солдат, прекрасно обученных, дисциплинированных и снаряженных, наступали и были готовы к бою. А затем капитан увидел ослепительную вспышку, почувствовал запах испепеляемой плоти, кипящей крови и сгорающих костей, и его воины исчезли. Просто исчезли. Тракс обернулся и снова выстрелил во тьму из болт, пистолета, пытаясь попасть во врага. Ответом стал жуткий гортанный хохот. «Чё, больна те?» — ухмыльнулось чудовище, коверкая слова низкого готика. Амария взревела от ярости, выпустив всю обойму туда, откуда доносился голос. «Всей бронетехнике, приказываю открыть огонь по моей цели». «Огонь!» Оставшиеся лимонруссы развернули башни, целясь туда, где сверкнули взрывы болтов капитана. Грянул гром, подобной ярости самого императора. Под потоком разрушения камни раскололись, и нечто, потеряв опору, рухнуло с потолка вниз, к пехоте. Чудовище было заковано с головы до пят в нечто, напоминающее самодельные терминаторские доспехи, в огромный экзоскелет с усиленными поршнями металлическими конечностями. При каждом движении от твари сочился грязный пар. Тракс видел подобное лишь однажды, на Гриннаке, когда благословенные Адептус Астартес переломили ход битвы. Тогда он еще не знал, какое благословенное воплощение гнева императора удостоился узреть, но после победы полковник объяснил ему. Тракс знал, что видеть такое было честью, но это чудовище было другим, чуждым извращением священного величия терминаторов. Одна его рука заканчивалась огромной жуткой стальной лапой, в другой же тварь держала плазменную пушку. «Нравится бронька!» – зарычал орк, взмахнув когтями, и разрубил троих солдат одним ударом. В воздухе разошелся кровавый туман. «Клевая, Тракс, убравший клинок в ножны, вбил в болт, пистолет новую обойму и рухнул на колено. Схватит оружие двумя руками, он выстрелил 4 раза, целясь в покрытый копотью нагрудник твари. «Пехота, верните Халик!» – закричал он приказы. «Танки, огонь на поражение!» Вместе с солдатами капитан бросился к алтарю. Он пригнулся, уходя от способного выпотрошить его взмаха когтей. Обернулся, выпустил в чудовище очередь, но болты лишь бессильно отскочили от невозможно прочной брони вождя. «Верните Халик!» – снова закричал Тракс. Яростный огонь плазменной пушки уничтожил еще один танк. Против такого не выстоять, надо отступать. А затем Аль-Мадон ликующе закричала, и, обернувшись, Тракс увидел, как она спрыгивает со скверненного алтаря, сжимая халик генерала Аль-Фаллана. «Вот», — закричала она, замахнувшись рукой, и бросила его своему капитану. Тракс поймал меч с ловкостью прирожденного талларнского воина, а затем его глаза расширились. Капитан увидел, как из катакомб выбегают новые орки. «Ложись!» – заорал он. Аль-Мадон успела пригнуться, но из всего отделения уцелела лишь она. Сплошная стена крупнокалиберных пуль разорвала солдат. Взревели орудия танков. Вождь пошатнулся, когда фугасные снаряды разорвали землю вокруг, завыл, изрыгая гортанные проклятия, и выстрелил в ответ из плазменной пушки. Атомное пламя поглотило еще один танк. Бронетранспортеры истребляли наступающих зеленокожих. «Бронебойными!» – закричал Тракс. Он оставался командиром танка, даже сражаясь на своих двоих. «Цельтесь в туловище, сконцентрируйте огонь, убейте его!» Оставшиеся танки одновременно выстрелили по вождю последними бронебойными снарядами, разорвав его пополам. Невероятно, но тварь все еще не умерла и корчилась на земле, хотя его тело и ноги разделяли 2 метра окровавленного мрамора. Тракс медленно подошел к чудовищу, сжимая в руках тяжелый халик генерала. Похоже, что они справились и без плана полковника. «Итак, генерал Аль-Фаллан наконец, то отмщен», — зарычал он. «Я прикончу тебя тем же оружием, которым ты убил его, Горбракка Урлакк». Чудовище посмотрело на него угасающими глазами и ухмыльнулось, оскалив тяжелые клыки. «Дык, я не босс», — сказала оно и рассмеялась, пусть по подбородку и шее уже текла кровь. «Я ж только один из его бойцов, ну за правило, как те такое, Тракс нахмурился, глядя на умирающее чудовище, а затем взмахнул халигом генерала и одним яростным ударом мономолекулярным клинком снес тяжелую голову плеч. «А как тебе такое?» — сказал он. Капитан стоял, глядя на труп, и держал в руке окровавленный клинок. Если эта тварь не была Горбраккой Урлакком, то... Пол взорвался. К потолку взмыло облако пыли и расколотых камней. Из катакомб вырвалось нечто огромное и чудовищное, и миру гвардейцев пришел конец. Воистину Иблис, Амрарк был городом смерти. Горбракка Урлакк кривел от ярости, разрывая на части пушечный вагон. Он рвал и мял его тяжелыми силовыми клешнями, раздирал и броню, и плоть. Добравшись до сломавшейся машины, он вцепился в мягкие тела пехотинцев и сжимал их, пока те не лопнули. Конечно, людишки стреляли в ответ, но что толку? Ничто не могло причинить ему боли в такой броне. Да, пришлось заплатить много жубов, но Горбракка получил лучшую броню. Он всегда добивался лучшего. Лучшие механики, лучшие доспехи. Круче, чем мегаброня. Круче, чем Смертодрит. Он был боссом, возглавлявшим неудержимый Ваарх, и никто не мог остановить его, ведь он был боссом. Горбратка посмотрел на последний танк и уцелевший вагон. Людишки бежали, как напуганные крысы. В том танке были его блестяшки, а в разорванном брюхе вагона еще остались три живых солдатика, скулящих и вопящих от ужаса. От одного вида его мощи они обезумели. Горбратка Урлок решил, что хочет сперва позабавиться. Капитан Трак сбросился бежать к танку, судорожно вцепившись пальцами в драгоценный халик. Все его человеческие инстинкты надрывно кричали одно слово – «Беги!». От исходящей от чудовища волны ужаса сжимались кишки. Как кто мог устоять перед ним? Как такая тварь вообще могла существовать? Земля содрогнулась, когда зеленокожий шагнул вперед, и из труб повалил дым. Установленная на одной из четырех рук пушка взревела и разорвала танк на части, пока Амария бежал к сомнительной безопасности собственной машины. «Бегите!» – заорал он по воксу. Голова капитана раскалывалась от грохота шагов вождя ксеносов. «Ради любви императора, отступаем!» Он вскарабкался по броне гнева Талларна, прыгнул внутрь и захлопнул за собой люк. Каллан уже разворачивала машину на месте, раздирая на части мраморный пол, а затем танк на полной скорости помчался по нефу. Впереди высились пластстальные створки. «Бронебойными!» — приказал Тракс. 0000, огонь. Пушка взревела. Последний снаряд оставил расплавленную дыру в преграде за мгновение до того, как в нее врезался танк. Каллан, следуя в равной мере пониманию, что иначе нельзя, и смертельным ужасом, повела гнев Талларна прямо в бушующую огненную бурю взрыва, вверив всех императору. Борта танка заскрежетали по металлу, раздирая створки, а затем они прорвались и помчались прочь во главе остатков колонны, а вслед за ними шагало чудовище. Горбратка Урлок вел шквальный огонь из сдвоенного орудия, бывшего третьей рукой, и раздирал несчастных пехотинцев, которые не успели забраться в машины. Трак смог лишь в ужасе наблюдать на ауспике, как вождь зеленокожих сорвал силовой клешней крышу с химеры. Внутрь хлынуло пламя из тяжелого огнемета, которым заканчивалась четвертая рука. «Отступаем!» В свете восходящего солнца бежали они по пустыне. Один танк, одна химера. Все, что осталось от некогда грозной реки бронетехники. «Полковник защищает», — шептал Ламария, скорчившись в кресле командира. От ужаса он не осознавал, как близки были его слова к ереси. «За полковника! За императора! Бежим! Бежим!» Они отключили все каналы связи. Горбратка Урлок был так близко, что от его постоянных завываний и воплей Вокс, оператор бронетранспортера обезумел от ужаса. Тракс слышал, как Альмадон кричала солдату, требуя закрыть люк, говорила, что на ногах он далеко не убежит. Дуфадару пришлось исполнить долг и застрелить бойца за попытку дезертирства. После этого Амария приказал отключить Вокс, чтобы не распространялась паника. «Так мало топлива, так мало», — бормотала Каллан, согнувшись над рычагами, и пыталась выжать как можно большую скорость из перегруженного двигателя. «Я бы истекла кровью. Ради толпивных баков истекла бы кровью, если бы пришлось. Пусть ехали бы на крови, на боли. Держись, Каллан», — сказал ей капитан. Он не мог застрелить собственного водителя, пусть та и сходила с ума. Без нее они все умрут, а задание будет провалено. В орудийном отсеке позади заряжающий сжался в клубок от страха, вцепился руками в голову. «Неважно. Боеприпасы все равно закончились». Амария вытер вспотевшие руки о штаны, проклиная себя за растрату влаги. Стоило держаться за эту мысль. Боевая дисциплина, экономия воды, обычные дела, настоящие. Держаться. Держаться за рассудок, вновь и вновь вспоминать талларнские водные ритуалы. Вспоминать все, что угодно, лишь бы не думать о бесконечном безумном и гневном вое, что разносился по пустыне. Лишь бы не думать о том, какие ужасы чудовище совершает с экипажем отставшего бронетранспортера. Проклятые ксеноотродья. Под креслом командира наводчица выхватила автопистолет, сунула в рот и вышибла себе мозги, чтобы не попасться твари живой. Звук выстрела эхом разнесся по танку, кровь и осколки кости брызгнули на внутренний корпус. Тракс проклял ее за трусость и вновь посмотрел на ауспик, глядя, как медленно приближается синяя линия цели. Осталось километра три, не больше. Почти, идем на полной скорости, Каллан, приказал он, мы почти прибыли, тварь приближается, сэр, я чувствую это. Трак смог лишь кивнуть, отображающая Горбратку Урлока красная руна вновь нагоняла их, а последняя химера отставала. Капитан сжал зубы и включил вокс. Раздавшиеся по каналу связи вопли гнева и ярости впились в его разум, словно ржавые ножи. «Аль, Макдон!» – заорал он, перекрикивая ужасающий рев орочьего вождя. «Что не так? Ты замедляешься!» «Все так, сэр», — ответила Дуфадар. «Я просто все поняла, что значит синяя линия на Ауспике. Это ведь разграничитель расстояния, так? Я знаю, что вы задумали, но вы не справитесь. Мы не справимся. Если кто, то не задержит эту тварь». Тракс сглотнул. «Аль, Макдон», — начал он, но Дуфадар перебила его. «Нет, сэр, задание важнее всего. Эта тварь должна умереть». «Да, наконец», — сказал капитан. «Да прибудет с тобой император». Позади Химера Аль-Макдон завершила крутой разворот и помчалась на Горбраку Урлокка. «Я позабочусь о том, чтобы ты получила за это медаль», – прошептал капитан, но вокс уже отключился. Горбрака Урлокк увидел, как разворачивается пушечный вагон, и поднял было пушку. «Но зачем? К чему спешить?» В предвкушении вождь размял силовую клешню. «О, будет весело!» Он ожидал, что вагон начнет стрелять из большой пулялы, что град снарядов застучит по панцирю. И людишки увидят, как он крут и вынослив, но этого не случилось. Он все ждал выстрелов, когда с воем двигателей машина врезалась в него на полной скорости. Улар сбил его с ног и вдавил Горбраку в песок с такой силой, что к небесам взмыл фонтан песка. Силовой клешней Йорк разодрал шасси машины так, словно потрошил Сквига, вырвал цепь приводов с измученным воем раздираемого металла. Затем вождь ударил вверх, прямо в пассажирский отсек, смяв крохотных людишек. Перед его забрызганными кровью глазами появилась женщина. Она выглядела достаточно суровой, чтобы стать одним из лучших бойцов, может даже настоящим заправилой. Кровь текла из ее ушей, носа и даже рта, но она все равно бросилась на него. Вокруг ее тела была обмотана целая связка бомб, липучек. На Ауспике вспыхнул сигнал взрыва, и Тракс понял, что Аль-Макдон умерла достойно. Синяя линия приближалась, остался километр, два. «Выжимай все!» – заорал он на Каллан. «Все!» Впрочем, всхлипывающей Талларанке не нужны были такие приказы. Она напирала на рычаги всем своим весом, так, словно этим она могла выжать из воющих двигателей чуть больше силы. Тракс посмотрел на трус наводчицы и увидел в зеленом свете ламп, что заряжающий сжался под пустым казенником пушки и рыдал в бессильном ужасе. «Быстрее!» Позади них чудовищный орк уже поднялся и спешил к ним, бросив дымящиеся обломки химеры в жажде новых убийств. Горбрака ковылял следом, с каждым лязгающим шагом все ближе и быстрее приближаясь к танку. Вспышка на Ауспике показала, что они прошли через черту. Танк мчался дальше. «Ничего не происходит», — всхлипнула Каллан. «Линия. Я думала, она значит, что мы будем в безопасности. Линия не деля нас», — зарычал Ламария. «Вперед!» Танк увязал в дюнах. Гусеница буксовала. Коробка передач скрежетала по шасси. Гнев Талларна умирал, Тракс понимал это, но задание было почти выполнено. Во имя любви императора, они почти справились. Он открыл люк и поднял сиденье, сжимая в руке халиг генерала. Взмахнул им в воздухе, насмехаясь над неуклюжим изрыгающим дым чудовищем. Оно было так близко к черте. «Почти. Еще немного. Приди и возьми», — заорал Тракс, и слова его унес поднявшийся ветер. Капитан смеялся. Пусть его и тошнило от одного вида орочьего вождя. «Хочешь это? Приди и возьми». Горбрака Урлокк перешел на жуткую пародию на бег. Чудовище, всем своим видом выдававшее жуткую жажду, вцепилось в воздух силовой клешней. Вождь не стрелял, явно боясь повредить драгоценную добычу, но Тракс знал, что за считанные минуты тварь их догонит. «Муё!» – завывал он голосом, почти неслышным сквозь скрежет шестерней, лязг брони и свист поршней. «Это моё, варьё!» Зобганный коротышка. Варх, варх. Неважно. Горбрака Урлокк пересек синюю черту. Дело было сделано. Великой ценой, но, видит император, сделано. Задание было выполнено. Тракс схватился за вокс и вбил код канала экстренной связи с базой огневой поддержки. «Давайте!» – заорал он, перекрикивая яростный вой. «Огневая схема Альфа. Убейте тварь!» На горизонте вспыхнуло так, словно началось второе пришествие императора. Воздух наполнился воем, заглушившим даже безумные вопли Горбраки Урлокка. Тракс спрыгнул в башню и начал исступленно молиться, захлопнув люк над головой. Чудовище оказалось в зоне поражения имперской артиллерии. Они выманили его из укрытия в катакомбах, на что и рассчитывал полковник. Залп землетрясов расколол небо, и гнев Талларна взлетел на воздух, перевернувшись, когда огромные снаряды ударили по земле. Взрывы ужасающей силы поглотили горбатку Урлока. От удара Тракс вылетел из кресла, и он завопил, падая вверх, когда танк снова перевернулся. Он ударился обо что, то головой, отчего шлем зазвенел, будто огромный колокол. Мир вновь поглотили взрывы, когда второй залп обрушился на мерзкое ксеноотродье подобно правосудию самого императора. Ауспик отключился. Свет погас. Тракс потерял сознание. Он очнулся от звуков всхлипываний. Каллан трясла его, плакала, умоляла жить. Капитан медленно открыл глаза. Тело наводчицы раздавило в лепешку, а заряжающего впечатало в казенник с такой силой, что оторвало нижнюю челюсть и сломало шею. Голова висела на клочьях плоти. Жуткий осколок металла торчал из рваной красной раны на месте левого глаза Каллан. «Мы справились», – прошептала она. «Тварь мертва», – Тракс застонал и кивнул. «Раз они живы, то Горбрака Урлок мертв. Если бы вождь был жив, они бы сейчас испытывали немыслимые муки». Он заставил себя сесть и кое, как попытался подняться, но лишь тогда капитан понял, что ему оторвало ногу в колене. «Я вколола вам обезболивающее и перевязала рану», — сказала Каллан. «Себе тоже. Я не плачу, просто что, то в глаз попало». Она засмеялась. В тонком хриплом хихиканье сквозило безумие. Тракс схватился за аварийный рычаг и выбил ближайший люк, а затем, цепляясь руками, выбрался из разбитого танка. Капитан лежал на земле, вновь чувствуя на лице свет солнца пустыни. Темная кровь текла на песок из изувеченной ноги. Позади них появился кратер километровой ширины и 30-метровой глубины, наполненный осколками покрытых шипами черных доспехов. Вокруг царила чудесная блаженная тишина. «За нами летит Валькирия», – прошептала Каллан. Слышала по воксу. Полковник доволен. Тракс закрыл руки, думая, покинет ли его когда, не будь звук безумного воя Горбраки Урлока, сможет ли он вновь спокойно спать. Капитан посмотрел на Каллан, на осколок, торчащий из ее глаза, на безумную ухмылку на лице, и задумался, что же ждет их в будущем. Это, как и все прочее, было в руках императора. Спутанные руны Мэтт Смит. Прогностик Атербина Нрандус стоял в колодце суждения. Каменная яма глубиной 9 метров и шириной 3 находилась в центре палаты судьбы, самого священного зала собраний в прогностикатуме серебряных черепов. В стенках верхней части колодца располагались кругом 13 отдельных ниш с тронами внутри. 12 из них принадлежали старшим прогностикаторам, а последняя предназначалась магистру ордена. «Говори, прогностикатор Рандус, расскажи нам, что показывают тебе руны», — раздался голос сверху. Сегодня заседало 8 прогностикаторов, но со дна колодца Бинан не мог разглядеть их лиц. Мрак разгоняли только затухающие угольки факелов. Их свет служил лишь одной цели – отбрасывать на троны как можно более густую тень. Отчетливо Бинан видел только висящий высоко на стене гигантский металлический череп, уставившийся на колодец пустыми глазницами. В такой обстановке символ ордена одновременно пугал и вдохновлял. «Они показывают мне смерть, мою и всех серебряных черепов». Помещение погрузилось в тишину, но кожу покалывало из-за наполняющей воздух психической энергии. Рандус мог лишь догадываться, какие слова звучат в телепатическом общении над его головой. Как же страстно он желал наступления дня, когда и сам сможет участвовать в этом разговоре. «Где и когда все произойдет?» — раздался еще один голос наверху. «Неясно. Руны спутаны, перемешаны. Какое-то время я не мог понять их значение, но недавно у меня был сон. Видение прошлого и будущего. Это первый раз, когда ты предвидел гибель ордена?» — спросил кто-то другой. «Да, все такое яркое, и там был прогностикатор Ахарон. Он говорил со мной». «Ахарон». Снова раздался первый голос, теперь звучавший мягче. Силуэт, облаченный в синий балахон, подался вперед. Рандус узнал верховного прогностикатора Вашира, повелителя прогностикатума. «Расскажи мне о своем сне, юный брат». «Это было видение разрушения и горя. Я видел предмет великой силы и ценности. Его укрыли далеко, в опасном месте, скрытом от небес, там, где правят соперничающие драконы. Предмет забрал вор в ночи, прячущийся под капюшоном. Путь к воротам преграждали 4 стража. Я видел армию рабов. В тенях таились предвестники, увенчанные огнем. Они выли от отчаяния. Я видел великого зверя, которого необходимо убить, и поглощенного гордыней колдуна. Ахарон указал мне путь, по которому нужно пройти ради блага всех нас». «Было ли еще что-нибудь?» — спросил новый голос. «Нет, ты носишь руны прогностикатора Ахарона, а твои знамения до сих пор не лгали. Очевидно, что через тебя вещает император. «Прогностика Тарандус, ты получишь необходимых тебе воинов», — сказал Вашира. «Куда ты поведешь их?» «На Скайтис». Скайтис значился единственной обитаемой для жизни планетой в системе Арисдракартис, но Бинан знал, что это далеко от истины. Это был мир смерти, покрытый знойными джунглями и полной агрессивной флоры и фауны. Громовой ястреб Скакун провидца покинул ударный крейсер Копье Судьбы и спустился к удаленному острову в Северных морях, неся с собой 18 воинов. Севший в передней части десантного отсека Бивнан смотрел на выстроившиеся в ряд отделения под своим командованием. Первым было отделение «Аметист», куда входили 10 тактических десантников из 6-й роты и возглавляющий их сержант Браксус, способный, хоть и не очень харизматичный лидер. Отделение «Нефрит», на присоединении к заданию которого Бивнан настаивал отдельно, состояло из 5 ветеранов 1-й роты, возглавляемых сержантом Торрой, убежденным традиционалистом. Бастив Торра был старым другом наставника Бивнана, прогностика Тарахарана. Хоть Рандусы встречал его лишь пару раз, он сразу узнал лицо воина из своих видений. Торра мелькал на краю великих событий всего несколько коротких мгновений, но каждый раз он взмахивал цепным мечом, убивая невидимого врага. В Ордене ходили легенды о его мастерстве и неистовстве. Когда ястреб заходил на посадку, Бивнан еще раз прокрутил в голове видение, пытаясь понять, не упустил ли что-нибудь. Укрыли далеко, в опасном месте, скрытом от небес, там, где правят соперничающие драконы. Система Арисдракартис получила свое название благодаря тому, что с поверхности каждого из ее миров можно было увидеть созвездие, которое напоминало изображение двух сражающихся драконов. Самым же удаленным участком суши являлся этот остров на планете Скайтис. Бивнан закончил вспоминать видение и ощутил, как на душу легла тяжесть, ведь он солгал прогностика Туму. Он видел еще кое-что, герой, восхваляемый столетиями. Бивнан не рассказал об этой части видения, так как не был уверен, поймут ли главы ордена. Если бы прогностикаторы решили, что брат хочет отправиться на Скайтис в поисках собственной славы, то могли бы послать кого-то другого. Бивнан не мог этого допустить, ибо серебряных черепов ждала бы гибель, попади судьба ордена в иные руки. Им двигала не гордыня, а желание спасти орден и непогрешимая воля императора. Бивнан вновь и вновь твердил это себе. Скакуну провидца пришлось садиться на окружающем остров в каменистом мелководье, из-за чего пилот явно остался недоволен. Во время посадки брат-технодесантник Риколук сбормотал летание извинения духу машины. Когда десантно-штурмовой самолет коснулся поверхности, Риколук заметно напрягся, словно ожидал, что земля под ними разверзнется в любой момент. Спустя несколько напряженных секунд люки скакуна провидца открылись, и космические десантники ступили на Скайтис. Внутрь корабля хлынул влажный воздух. Воины спустились по рампе и зашагали по отмели, разбрызгивая воду. Когда космические десантники добрались до берега, прогностикатор велел им собраться вокруг. «Давайте же вознесем молитву о том, чтобы сегодня нам удалось исполнить волю императора и прославить серебряных черепов сим деянием. Примус интерпарис, первые среди равных», таков был девиз серебряных черепов с самого их появления во времена второго основания. Космические десантники повторили эти слова вслед за командиром, после чего занялись собственными богослужениями. Кто-то остался стоять, кто-то упал на колени. Некоторые сотворили символ аквилы, а другие прижали кулаки к сердцам в воинском салюте. Они бормотали молитвы и летания на различных языках и диалектах рекрутских миров ордена. Сам Бивнан тоже опустился на колени. С обвязанной вокруг талии веревки он снял простой кожаный мешочек. Прогностикатор взвесил его в руке, закрыл глаза, развязал и перевернул. Лежащие внутри руны высыпались на песок, оставляя крошечные воронки.